«Ага, голос бодрый», — констатировал Горов. «По-моему, жить будет. Давай-ка, Славик, поднимаем его и препровождаем назад в помещение. Мы не бродячие артисты, чтобы для народа балаганы устраивать. Все-таки бойцы невидимого фронта». Он подмигнул Славику и подхватил Стаднюкова под мышки. Действительно, вокруг них постепенно начал собираться народ. Зеваки держались на расстоянии, никто не понимал, что происходит, и не хотел попасть под раздачу. Из окон барака тоже таращились десятки глаз. Поэтому Гуров поспешил разрядить обстановку. Вдвоем они отволокли ругающегося сквозь зубы парня на второй этаж и завели в ту же самую комнату, из которой он всего несколько минут назад выпрыгнул. Они усадили его на продавленный диван и некоторое время молча и критически рассматривали, как будто он был предметом обстановки и не слишком хорошо вписывался в интерьер. «Что пялитесь, сучары?» — с трудом ворочая язык спросил наконец у них Стаднюков. «Эх, были бы у меня руки свободные». «Они у тебя были свободны, когда ты в мусорном ящике лежал», — заметил Гуров. «И когда доской по башке получил, тоже руками баловался. Так что лучше заткнись и о судьбе своей безысходной подумай. Мне с тобой, представь, вообще разговаривать неинтересно. Так что я тебя поскорее постараюсь заинтересованному человеку передать». Он достал сотовый телефон и набрал личный номер опера Полякова. Чутье и тут не обмануло Гурова. Он взял у Полякова номер на всякий случай, и этот случай тут же подвернулся.